Почитай-ка вот это». Заголовок на второй странице кричал: «Южная Тихоокеанская железнодорожная компания предъявляет иск параллельной вселенной». В статье рассказывалось о необъяснимых исчезновениях вагонов из депо Южной Тихоокеанской и о том, что компания собирается взять дело расследования тайны в свои руки. Но поскольку статья на соседней странице называлась «Ребенок пришельцев пожирает зону 51», Ник не стал особенно волноваться. К тому же, в живом мире было достаточно куда более крупных проблем, чтобы заморачиваться несколькими пропавшими вагонами. Да и в Междумире хватало своих забот. Уже довольно долгое время Ник не получал никаких новостей о Мэри Хайтауэр, и это его беспокоило. Что она затевает? Будь ее воля, она бы всех после светов задушила в своих любящих объятиях. Нет сомнений, она трудилась вовсю, чтобы так и случилось. Ее надо остановить любой ценой, и у Ника уже имелся план на этот счет. В этом плане огромная роль отводилась Цинни. С того времени, как Ник выковырил воительницу из корабля на мысле Канаверал, прошло больше месяца. «Да на кой я вам нужна?» — ныла она, когда они втроем, Ник, Цин и Джонни О, пробирались по лесам Флориды обратно к поезду. «А теперь, когда вы взорвали весь мой арсенал, я и сама себе не нужна». Чарли ждал их в поезде. Мальчик был более чем счастлив не высовывать носа из кабины машиниста, лишь бы избежать любых контактов с октодером. А вот Джонни О как раз наоборот. Он продолжал дразнить Цин до тех пор, пока та в запале не вырывала у него ту или иную анатомическую деталь, грозя скормить ее кудзу, после чего шалопай должен был гоняться за девчонкой, чтобы вернуть свою драгоценную часть на место. Поскольку Джонни О проделывал этот трюк очень часто, Ник пришел к выводу, что тому это попросту нравится. Их первым серьезным испытанием была Атланта. Ник понимал, что им совершенно необходимо добиться там успеха, иначе с дальнейшими планами можно распроститься. Когда много недель назад они вновь вкатились на подземную станцию в Атланте, к ним опять привалила толпа после светов с бейсбольными битами и кирпичами. Но теперь грозное оружие было лишь так, для видимости. Обитателей Атланты одолевало любопытство. Воевать с пришельцами им вовсе не хотелось. По округе распространился слух, что шоколадный огр отправился искать Зака-потрошителя, и поэтому, скорее всего, назад не вернется. А он взял и вернулся. Свершившийся факт вознес Ника на невероятную высоту. В глазах здешних после светов он стал супермонстром. Каждому хотелось узнать, что же он обнаружил во флоридской междуглуши. Ник пока что не собирался представлять им Цин. Для этого требовалась некоторая подготовка. Но Цин, у которой со здравым смыслом была напряженка, представилась сама еще до того, как поезд полностью остановился. Стоило ей только глянуть на местных ребятишек, как она выставила голову в окно и заорала: «Эй вы! Только попробуйте бросаться кирпичами! Вот не сойти с этого места! Повырываю у вас такое, что вы даже сами не знаете! Только попробуйте!» И чтобы не бросать слов на ветер, она вырвала у стоящего рядом Джонни О его воспоминания о селезенке и высунула свою добычу за окно. «Эй, не вздумай уронить, ты уродина проклятая!» — завопил Джонни О. Поскольку Джонни О понятия не имел, как выглядит селезенка, в его памяти этот орган больше всего напоминал краковскую колбасу. Несмотря на это, зрелище потрясло толпу. После света побросали оружие и кинулись кто куда с криками: «Это Зак-потрошитель! Это Зак-потрошитель!» Джонни О оттащил воительницу от окна, забрал краковскую селезенку, но остановить панику было уже невозможно. «Отлично!» — простонал Ник. «Почему бы тебе не вырвать свой собственный мозг и не вставить на место другой, нормально работающий?» Цин, однако, не смутилась. «Небось, орешь на меня, потому что на твой шоколад им накласть, а на меня нет». «Пора бы тебе начать меня слушаться», — сказал Ник, наставив ей в лицо палец, который она, конечно же, немедленно откусила. «Извиняюсь, сэр», — сказала она с ехидной усмешкой. «Но мне показалось, что ваша рука точь-в-точь, как шоколадный пасхальный кролик». Джонни О загоготал, и Ник, нахмурившись, уставился на него. «Правда», — покатывался Джонни О, — «действительно, иногда похоже». Ник решил прибегнуть к другим мерам воздействия. «Боец, «Ваше поведение недостойно сержанта шоколадной бригады». «Сержанта?» — озадачилась сын. «Я думала, я рядовой». «Больше нет». Он поднял руку и намалевал шоколадный шеврон на ее рукаве. «Теперь вы сержант, и я ожидаю от вас соответствующего поведения». «Есть, сэр!» — восторженно рявкнул сын. «И если вы будете следовать приказам и стараться выполнять вашу работу наилучшим образом, то, возможно, дорастете до лейтенанта». «Есть, сэр! Каковы будут приказания, сэр?» Ник был прав. Похоже, управиться с сыном легче, если не грозить ей всяческими карами, а удостоить ее доверием и ответственностью. «Приказ такой. Ничего не делать до тех пор, пока я не скажу». «Ага, удачи!» — хрюкнул Джонни О и спросил, какое же тогда у него теперь звание. Ник ответил, что он офицер, ответственный за особые операции. Джонни О остался доволен свыше меры. Через 5 минут, как и ожидал Ник, появился Исайя, парень, верховодящий в Атланте, и ни на секунду не задержавшись, влетел в поезд.